смена курса. Лейтс тяжело уселся на старый пластиковый стул и взглянул на приходящего в себя Гурка. Стараниями доктора помощник инспектора выздоравливал гораздо быстрее, чем обещала инструкция к Станнеру. Но все равно слишком медленно, чтобы удовлетворить жгучую потребность шефа в свежей информации. Перед тем, как поместить пострадавшего в палату, Лейтс лично осмотрел помещение и снял с его стен пару таких же, как в кабинете микрофонов. «Земляне нас предали, Гурк», — удрученно глядя в пол, сказал инспектор. «Они задумали это с самого начала и вели нас к печальному финалу грамотно и умело. Теперь на острове остался только Зайнулин, а я не уверен, что ему под силу создать такое же надежное подразделение, как это сделал бы Комаров. Но отступать некуда». «Станнер», — с трудом двигая губами, прошептал Гурк. «Да, тебя подстрелили из моего личного Станнера», — подтвердил инспектор. «Его выкрал Комаров вместе с пультом». Грак снял отпечатки с ручки ящика, в котором лежало все это барахло. «Голиков стоял сзади. Станнер», — вновь прошептал пострадавший. «Подлецы, что еще сказать?» — Лейтс вздохнул. «Я уже отдал команду нашим агентам». «В ресторане...» Гурк с трудом проглотил слюну и поморщился. «Там были имперцы». «Ты точно видел?» Инспектор насторожился. «Агенты его императорского величества?» «С оружием», — подтвердил помощник. «Отлично!» — Лейтс рассмеялся и даже пару раз ударил в ладоши. «Не понимаю», — признался Гурк. «Что ж тут непонятного?» Инспектор шлепнул пострадавшего по плечу. «Помнишь китайский десант на берегу Байкала? Вариатор монарха тоже пошел в разнос, вот что это означает. Я, пожалуй, даже отменю свой приказ об уничтожении беглецов. Чем дольше они будут находиться в пространстве Таны, тем лучше для нас. Однако их следует принудить к постоянному действию. Только как?» «Люся», — подсказал Гурк, — «она опять сбежала. Я это видел, когда Голиков нес меня к машине. Потом ничего не помню». «Верно. Если мы будем постоянно мешать их воссоединению, то погоня за сестрой заставит Комарова поднять в киберполях континента страшную пыль». «Девицу надо схватить и спрятать», — предложил Гурк. «Тут может возникнуть проблема», — Лейтс невесело усмехнулся. «Ты разве не рассмотрел, в чьей компании она отдыхает?» «В чьей?» «Обойдешься», — инспектор махнул рукой. «Должны у меня быть особо страшные тайны или нет?» «Беспокоиться нам следует не о Люсе, а о Комарове. Не знаю, что затевают имперцы, но ищейки монарха постараются его уничтожить. Я не сомневаюсь, что они уже вышли на след. Бешеные псы никому, ни ко двору».